Глава 7. Ближе к вечеру, изнемогая от желания, Маргарита буквально выбежала в сосновую рощицу. Курить хотелось невероятно. Длинный тонкий мундштук и тоненькая женская сигарета, да еще крепкий утренний кофе – вот, собственно, и все ее женские слабости. Спрятавшись за старой сосной, как учил ее Григорий, она, к своему удивлению, увидела, что соседняя сосна тоже не пустует. Две женщины заговорчески посмотрели друг на друга и раскатисто расхохотались. «Вера, Маргарита!» – одновременно сказали они и еще раз улыбнулись своей синхронности. «Ага, вот вы и попались!» – раздалось откуда-то сбоку. «И не стыдно вам, солидные леди, финансисты-следователи, а как девчонки малые нашкодили и прячетесь!» У Марго как-то нехорошо засосало под ложечкой, но голос был веселый и вроде бы знакомый. «Галя, да хватит людей пугать!» — сказала Вера. «Мы и так уж здесь все пуганые и перепуганные. Чего нам еще бояться?» К ним подошла медсестра Галя, немолодая женщина с копной жгучих рыжих волос. Разговор сразу задался, как будто встретились старые закадычные подруги. Галя и Вера, вероятно, не в первый раз, затеяли обсуждение сильной половины человечества, обитающей в чуде. Марго ничего интересного из этого женского трепа для себя не подчеркнула, и поэтому постаралась перевести разговор в нужное ей русло. Благо большой опыт следственной работы давал ей такую возможность. «А скажите, девочки, вот старик, партработник, у вас тут помер, говорят. За ним спецкатафалк приезжал. Это что, традиция такая, партийцев бывших с почестями провожать? И прям урну с прахом в кремлевскую стену?» «Ну, Маргарита, вы тут новенькая, и Митрича совсем не знали. Уникальный в своем роде был человек. Он, оказывается, в прошлой жизни был знаком почти со всеми нашими постояльцами. И все о нем слова доброго сказать не могли. Прости меня, Господи, грешную. О покойниках или хорошо, или никак. Но Митрич – исключение. Вера, чего ты молчишь? Расскажи, новенький, сколько он тебе крови попил, пока ты в 90-е свой банк открывала», – сказал медсестра. «Да уж, натерпелась я от этого идейного коммуниста. Вроде бы и партии не стало, а он раз и в нужном областном кресле оказался. Так ладно бы взятку деньгами вымогал. Дело привычное. Он же еще старый хрыч под юбку норовил угодить. С него уже тогда труха сыпалась. Туда же. Или сама, или приведи кого помоложе. Тогда и бумажку заветную получишь. Хай его черти теперь в аду поджаривают. Вера, а что вам мешало к нам в прокуратуру обратиться?» «Милая вы моя, мне банк открывать надо. Капитализм в стране строить. Бумажки нужные получать, а не по судам бегать. Как вы думаете, после того, как я на него беспочвенное обвинение накатаю, меня его преемники со распростертыми объятиями примут? Вы уж пожили на этом свете. Наверное, все лучше меня понимаете. Галя, ну вам-то, надеюсь, этот старый хрыч ничего такого не предлагал?» — допытывалась Маргарита. «Да здесь ему уж не до того было. Только я вам вот что скажу, девочки. Собачки наши на покойников по-разному воют». «Это как?» – разом удивились Вера и Марго. «А так, как-то раз к нам узбек своего подраненного бояка привез. Да только поздно уже было. Пуль в нем, что в моем кухонном решете. Как только он приставился, собаки завыли по-особенному, в разнобой. Вот в ту ночь, когда Митрич помер, они тоже в разнобой выли». «Вы думаешь, ты все, Галина?» – сказала Вера. «Насмотрелась ужастиков по ящику, вот и чудится тебе всякое. Надо же такое вообразить. Собаки в разнобой воют. Скажешь тоже». «Вера, так это не одна я заметила. Григорий мне об этом говорил. А у него слух-то музыкальный. Говорит, только два раза так собаки и выли. На бандюгу и на Митрича. А на остальных по-другому, жалостливо». «А что Митрич и Григорий успел насолить?» — с интересом спросила Марго. «Человек из Мариинки, в высших духовных сферах обитал. Неужто и там пересекались?» Маргарита, вы человек новый, еще многого не знаете. Так вот, у нас тут сухой закон, ну, условно сухой. На Галину не коситесь, она свой человек, не выдаст. Бывает иногда такая тоска нападет, хоть вой, как собаки узбека. Тогда и попросишь либо спиртику разбавленного, либо чего поинтересней. Но это только через поваров, и не иначе, как за наличку. В долг они ничего не приносят. Бывает, соберемся у кого-нибудь в палате, да и устроим вечер воспоминаний, что нам горемыкам еще остается. Понимаю, что нельзя, да нам тут уже все нельзя. Так вот, в один такой запойный вечер, после приличной дозы мадам Клико, Григорий и рассказал нам, что Митрич кому-то там звонил из своих и просил попридержать с присвоением народного, пока Григорий очередную крошку Митрича в мир высокого искусства не пристроит. Ну а у Гриши, понятное дело, везде поклонников хватает. Вот они все ему и рассказали. Так чем же дело кончилось? С нетерпением поинтересовалась Марко. Как чем? Ты не догадываешься? Запросто переходя на «ты», сказала Вера. Помидорами кончилось. Освистали шлюшку и турнули куда-то в областную филармонию Заполярного округа. Так, поздно уже, девочки, из окон наши огоньки видят. Расходимся. Тебя, дорогая, с прибытием. Дай бог тебе здоровья, засуетилась Галя и быстро затушила сигарету.